о взятых с бою городах. Не наших, а уже там, дальше. О том, что взятый город вдруг замирал в животном страхе на день-два. И дома были разрушенные, и вещи валялись, бери, не хочу. А если продавались, то стоили копейки, ничего не стоили. Было в марте, неторопливо начал Николай Николаевич, и рассказал случай, как кто-то из их части пошел под трибунал за 20 немецких будильников, за старомодные дурацкие будильники, которые он с радости насобирал и не знал, с чем их теперь есть. А другой кто-то наскреб 20 дорогих ковров и не попал под трибунал. Изловчился как-то. Я забыл про воздух и про костер, и про черную от углей картофелину в руках. Внутри что-то ёкнуло. Буднично и вяло я переспросил. Неужели Старохатов не терялся? Он не терялся, сказала Вера. Сомневаюсь. Ах, какая удача! Но кто же думал? Поди знай. Зря сомневаешься. Тут сомнений нет, он сам рассказывал. Навез, говорит, кое-каких вещичек. Не верю. Не верь, дело твое. Старохатов кому-то рассказывал о своем разводе, а я слышала. Он рассказывал, что скандал из-за этих вещичек и случился, потому что она хотела их себе оставить. Жена? Та жена прежняя. Актрисуля. Алевтинова? Да. Память у Веры была поразительная. И если даже сделать скидку в счет хронической нелюбви к Старохатову, в ее информации о нем всегда оставался солидный вес и запас. Он всегда был такой. И Вера уже хотела закрыть тему, много чести Старохатову, чтоб убивать на болтовню о нем вечеру костра. Что значит «всегда был такой»? Значит, от самых пеленок. И вещички с фронта привез. И с Алевтиновой с руганью развелся. Представляю, как они делили свое барахло. Думаешь, он и при разводе взял? Если только она не дала ему по рукам. Новых фактов почти не было, был зародыш идеи. Идеи, которая уже много дней смутно зрела во мне, помимо Веры. И уж, конечно, помимо ее приблизительных злых слов. Но, Вера, — сказал я твердо, — я от многих знаю, что Старохатов бывал благороден. Не на показ, а по-настоящему благороден. И бескорыстен. «Бывал», — согласилась Вера. «Я и сама знаю, что он бывал благороден». «Ну а как же так? А что тут особенного? Он всегда был таким. Он и благороден, и хапуга. Это в нем одновременно». Николай Николаевич подал голос. «Странно». «Он, наверное, как яичко», — засмеялся Перфильев. «Желточек отдельно, а белочек сверху». «Старохатов Павел Леонидович, образ его». В схеме выглядел теперь так. Изнутри Старохатова день за днем точит червячок, желание хапнуть. Желание или порок, скорее всего, наследственный, Старохатов за собой знает и противится ему изо всех сил. Так сказать, борется с пороком и пересиливает, держит в узде. Но иногда возникает минута расслабления, и тогда Старохатов противится не в силах, он хапает. Например, навязывается авторство — или привозит какие-то вещички. После того, как он хапнет, наступает реакция, сродни раскаянию. И вновь Старохатов год за годом живет честно. Реакция сожаления и раскаяния достаточно известна. Она присутствует во всякой страсти, усиливаясь после срыва. Сорвавшийся курильщик, который, казалось бы, навсегда бросил. Сорвавшийся алкаш. Сорвавшиеся грешные бабы и так далее. Короче, обычный человек с пороком, но не только. В качестве сорвавшегося вора Старохатов не только раскаивается, но и спешит покрыть грех. Он помогает слабым, помогает искренне и без малейшей корысти, раз, и два, и три, пока совесть его не успокаивается окончательно. И вновь Старохатову кажется, что он свят, хорош, добр, благороден. Успокоившаяся совесть умеет нас убаюкивать, это точно. И опять срыв. Разумеется, схема есть схема, но если ты сделан из того же мяса, что и все люди, и знаешь за собой грешок или хотя бы желание грешить, то непременно почувствуешь и поверишь правде этих колебаний и этого процесса. Другие тоже поверят.